Бывшие мамины дочки, хрупкие, пугливые, воспитанницы благородных институтов без образования, жены белых офицеров и секретарей царских посольств, белоручки с выпавшими зубами и заскорузлыми ладонями очистки чужих квартир, с мозгом, затвердевшим, как асфальт от всего пережитого, которого они не могли ни осилить, ни осмыслить. Мы чужие полы? Вышивать крестиками? Делать шляпы? Сидеть при уборных в ночных ресторанах или идти на сверхурочные курсы медсестер и, окончив их, иностранки с волчьими паспортами, иметь право наняться госпитальной прислугой в городских больницах Ленека и Вальдеграсса и вносить подкладные судна? Никто не даст ей ни стипендии, ни нового платья, ни квартиры с лифтом. Она карабкается, как акробат, чтобы, повиснув на дрожащем канате, слушать рояль Добровейна, соблазнять Блока, говорить с Белым о Штейнере, со Шкловским о Стерне, и теперь ехать в поезде, в спальном вагоне, с умнейшим из людей, с собеседником, которого она не забудет во всю свою жизнь. И в ее энергии, независимости, свободе, в разрыве ее с ее бабками и прабабками, настоящими или придуманными, медными Венерами, и шелковыми, и кружевными бабочками, я видела свою собственную энергию и способность выжить, и свой собственный разрыв с прошлым. Только одно меня смущало. В ее загадочности, в ее таинственности и, вероятно, лжи сквозило что-то темное, хитрое, что-то не совсем мне понятное. Не постараться ли сделать так, чтобы этого не было? Как было бы прекрасно, если бы за этими масками не сквозило что-то двусмысленное? Но я говорила себе, что рассуждаю, как муравей номер 987 654 321, несущий на голове сучок в три раза тяжелее себя, несет и радуется, дурак. А она не муравей, и никогда не будет им. Она ястреб, она леопард. И встретила я ее не для того, чтобы учиться у нее, а для того, чтобы, смотря на нее, выжить по-своему. По-другому, не став ни ястребом, ни леопардом. «Но я все-таки научусь у нее чему-нибудь», — думала я. «Она знает, что такое savoir-vivre. Это не только обратное, противоположное savoir-crever, который еще задолго до Беккета так хорошо знал Ходосевич, то есть умение дохнуть как противоположность умению жить». Это обратное всякому желанию не быть и вернуть билет, умение противостоять самоубийственному импульсу с внеразумной жаждой удержаться на том уровне, который ее поколению никогда не был ни дан, ни даже обещан, который она сама обещала себе. Ее покровительственное поглаживание меня по круглым щекам и тщательно закрученным волосам не обижало меня. Мы обе по-разному раз и навсегда решили не возвращаться к пещерной жизни, и обе знали моменты ответственности и выбора, и свои поступки видели не как цепь женских капризов, не как общие грехи эпохи или результат несовершенной среды, но как часть себя, за которую мы единолично отвечаем. Это время было трудным для нее. По совету Крючкова они теперь старались отправить Будберга в Южную Америку. Она достала ему нужные бумаги и посадила на пароход, дав ему обещание ежемесячно высылать определенную сумму денег. Но он сошел с парохода не то в Антверпене, не то в Шербуре, и вернулся, решив, что устное обещание недостаточно, требуя нотариусом заверенное письмо. В октябре он был еще в Германии и уехал только через год. Они никогда больше не виделись. Вторая задача была спасти сестру Аллу, вернее, помочь ей. Она жила одна в Париже, стала в эти годы наркоманкой, и тяжелые драмы, которые сопутствовали ее многим увлечениям, вконец разрушили ее. Она теперь брала деньги у всех, кто мог ей их дать, и впала в тяжелую нервную депрессию перед тем, как покончить с собой. Ходосевич вернулся через неделю. Он ездил к Горькому по делам беседы. Этот журнал, редакторами которого были Горький, Белый, Ходосевич и профессора Адлер и Браун по научному отделу, был основан осенью 1922 года. Журнал должен был быть